Страница 155. Глава 3. Продолжение раздела профессиональной корпорации. С течением времени в китайских городах наблюдалась все большая дифференциация гильдий и рост численности собственно профессиональных корпораций. Об этом свидетельствуют в частности данные о критериях членства в 111 гильдиях Ханькоу, даты основания которых известны. Ниже таблица. С 1644 по 1856 годы. Земляческий – 18. Земляческий и профессиональный – 10. Профессиональный – 13. Ниже. С 1857 по 1920 годы. Земляческий – 4. Земляческий и профессиональный – 15. Профессиональный – 51. Конец таблицы. Борьба за выживание в китайском городе была столь острой, что в нем даже нищие объединялись в свои корпорации, и самое занятие нищенством было детальнейшим образом регламентировано. Так, в начале 20 века в Пекине имелось более 20 разновидностей нищих, в том числе нищие, которые зарабатывали на жизнь, нанося себе раны мечом, кирпичом или гвоздем, уличные нищие, которые просили подаяния, распевая жалобные песни, нищие, ходившие с мешком по домам, нищие, разрисовывавшие себе лица краской и плясавшие на улицах, нищие заклинатели змей, слепые и одноглазые драконы, то есть нищие, притворившиеся слепыми, голые дети, просившие милостыню, разного рода калеки и убогие. Нищие имели свои ночлежки за городскими стенами, а искусство просить подаяния передавалось от учителя к ученику, ибо в профессии нищего, как в любом деле, тоже существовали свои правила и секреты ремесла. Страница 156. Имелся и глава корпорации нищих, который избирался городскими нищими и вел вполне респектабельный образ жизни. Со второй половины XIX века в Китае быстрыми темпами шел процесс укрупнения корпораций, который привел в начале нашего века к появлению городских и провинциальных торговых палат. В 20-40-е годы 20 века прежние объединения ремесленников и рабочих были преобразованы в профессиональные союзы нового типа. Землячество. Специфическим институтом китайских городов были объединения уроженцев определенной местности, именовавшиеся обычно хуэйгуань. Централизованный характер государственной администрации, оторванность чиновников от родных мест, система конкурсных экзаменов воспитывали в служилых людях обостренное сознание земляческих уз. Именно в чиновничьих кругах появились первые зафиксированные в источниках земляческие объединения. Известно, что еще в XIII веке в столице Южно-Сунского царства Ханчжоу чиновники, уроженцы Сычуани, собирались для совместного поклонения одному из даосских божеств. В столице Минской империи Пекине чиновники из Дзянси регулярно собирались в храме, посвященном герою антимонгольского сопротивления, уроженцу их провинции. Наряду с клубами земляков, чиновников XVI века повсюду в Китае появляются земляческие объединения торговых и мастеровых людей. Сила землячеств в Старом Китае определялась не только цеховой замкнутостью и узостью рынка в доиндустриальном городе. Занятие торговлей или ремеслом способствовало повышению статуса отдельных семей и укреплению позиции местной элиты в целом. Оно, за редким исключением, не было делом личного выбора. Любой купец или ремесленник в китайском городе опирался на поддержку родственников и земляков, которые, в свою очередь, ожидали, что их помощь будет вознаграждена. Специализация жителей отдельных местностей в определенной области ремесленного производства делала их положение более устойчивым. Кроме того, в Китае издавна считалось предосудительным заниматься торговлей у себя на родине. Одним словом, человек, переселившийся в город, оставался представителем своей семьи и родной округи и должен был рано или поздно вернуться домой. Достаточно вспомнить популярный сюжет лубочных картин. Разбогатевший на чужбине, возвращается в родной дом. Родственные и земляческие узы, подкрепленные экономическими выгодами, были настолько сильны в Старом Китае, что потомки лиц, осевших в городах, веками продолжали считать себя уроженцами первоначального места обитания семьи. Наибольшую роль землячества играли в центрах транзитной торговли и молодых, динамично развивавшихся городах, поглощавших значительную массу мигрантов. Так, бурный рост Шанхая во второй половине XIX века сопровождался стремительным расширением сети землячеств.